Глава 6. Работа родителя и разлука с ребенком. Что лучше, мама, которая сидит дома и тоскует, или мама, довольная работой, но мало бывающая дома? Что для ребенка лучше, мама, которая сидит дома, погруженная в хозяйство, тоскующая и скучная, или мама, довольная своей работой, но меньше бывающая с ребенком? Как найти разумный компромисс, чтобы мама не мучилась и в том, и в другом случае? Или лучше все ломать? Вы мыслите на экстримах. На одном полюсе мама, которая принесла себя в жертву и которая довольно быстро становится скучна детям, потому что отрезала себе путь к собственному развитию. На другом мама, которая самореализуется, но жертвует детьми. Это логическое рассуждение. Давайте откажемся от логической схемы. Или вы реализуетесь, или сидите дома на хозяйстве. Вы также задаете жесткий вопрос. Либо все ломать. Никогда не надо ничего ломать, прежде всего себя. Лучше чувствовать и отзываться на свои внутренние неудовлетворенности. Кстати, если вы будете внимательно прислушиваться к своим чувствам, то станете более внимательны и к самочувствию ваших детей. Рационально-логические рассуждения о жизни, выборы из крайних альтернатив мешают нам существовать. Либо успех в обществе, и мамы нет рядом, либо мама, пришибленная кастрюлями и никому не нужная. Это очень большое упрощение. Оно очень схематично. Это не про настоящую жизнь. С умом, эмоциями, волей к изменениям и рискам. Сама ваша тревога дорогого стоит. И вы найдете свои более гибкие пути решения этой проблемы. Достаточно ли видеться с ребенком перед сном? Беседа. Мама. Мы с мужем много работаем. Дочь остается на весь день с бабушкой. Мы ее видим только вечером перед сном и в выходные. Ходим с ней в парке, в кино. Мы почувствовали, что дочь стала отдаляться от нас. Как вы думаете, этого времени достаточно, чтобы установить душевный контакт с ребенком? Юлия Борисовна. Сколько раз на своем собственном печальном опыте я это проходила? Я была в разводе в первом браке, и нужно было как-то выживать за счет собственных сил. Очень много уходило времени на работу, всякие статьи, диссертации и прочее. А дочка, когда выросла, сказала: «Мама, я тебя не помню в своем детстве». Представляете? Одна из родительниц рассказала свою историю. Она была бизнес-леди, очень много работала. Утром уходила, дочка еще не встала или ушла в школу. Приходила, дочка уже спала. И однажды утром она услышала скандал в детской с няней. «Не встану, не пойду в школу, пока мне не покажут маму». И тогда мама сказала себе: «Это конец, дальше так нельзя». И резко изменила образ жизни. Она уменьшила свою бизнес-нагрузку и посвятила все свободное время общению с дочкой. Когда мама это рассказывала, дочке было уже 15 лет, и мама призналась, что теперь они с дочерью лучшие друзья. Как две подружки ходят по магазинам, дочка советует маме, что той купить, чтобы было модно. Мама продолжает заниматься бизнесом, но с другими приоритетами. Не получится чудо, если вы неразумно относитесь к своей роли родителя. Однажды мне задали вопрос. Папа возвращается с работы за 15 минут до того, как ребенок укладывается спать. Как за 15 минут сделать так, чтобы они вошли в контакт? Войти в контакт можно, но он не будет полноценным папой при 15 минутах в день. Никак не будет. И в памяти ребенка останутся тети, мамы, бабушки, их установки, характер и отношение к миру, но не папины. Очень многое передается не через прямую речь, а через то, что ребенок наблюдает в поведении мамы и папы. Потом он будет воспроизводить это в своей жизни. Сын, лишенный хорошего контакта с отцом, не сможет полноценно воспитывать своих детей, потому что не будет знать, как это делать. Тут речь идет не о количестве минут, а о душевном контакте. А что такое душевный контакт, об этом надо специально говорить. Мама. А если у папы есть час плюс выходные, что нужно для того, чтобы этот душевный контакт устанавливать? Юлия Борисовна. Давайте немножко подумаем, исходя из нашего опыта взрослых отношений. Какие признаки позволяют говорить о душевном контакте? Прежде всего, взаимопонимание. Я понимаю его, он понимает меня. Мы можем иногда ссориться, но понимание – одно из ключевых слов. А что значит понимать ребенка? Это значит знать, что ему нужно, что ему трудно или совсем невозможно, что он хочет, о чем мечтает, что для него сейчас самое важное. Родители обычно исходят из того, что сами считают важным. Они знают, что именно ребенок должен делать, как себя вести, как должна строиться его жизнь в целом. Стараются приучить к горшку, потом научить читать, потом отводят в школу и следят за уроками. Слов нет, все это нужно. Но для душевного контакта недостаточно, потому что душевные отношения – это соучастие в эмоциональной жизни ребенка, наши с ним совместные переживания. Дети часто обнаруживают свои чувства в резких формах. «Это я не хочу», «спать не пойду», «это есть не буду», «хочу мороженое», «хочу, чтобы ты не уходила». Эти прямые «хочу, не хочу» повторяют наши «надо». Маме надо, чтобы он ложился спать, а ему надо, чтобы она не уходила. Ребенок – это чудо в том смысле, что в нем много здоровой энергии и способности к саморазвитию. А наше воспитание его жестко формирует, замораживает его инициативу и желание справляться самому. Мы используем критику и наказание, в лучшем случае – увещевание и запугивание. Учись, читай, интересуйся. Не будешь учиться – будешь улицы подметать. А почему он утыкается в компьютер? Какая потребность толкает его застревать в сетях? Может быть, ему не хватает общения? Да, так и есть. Наша цивилизация привела к тому, что мир натурального общения сократился и, можно сказать, выродился в эти социальные сети. Но это только усиливает ответственность родителей находить и поддерживать живой контакт с ребенком. Как-то знакомый подросток признался: «Знаете, я часами за этими играми сижу, а потом встаю такой опустошенный, что тошно становится». Понимаете, они сами осознают пустоту своих уходов в компьютеры, но начинают отчаянно бороться с родителями, если все, что те могут предложить, это назидание и запреты. Так что ваше беспокойство о настоящем контакте с ребенком очень важно и своевременно, и вы, конечно, будете стараться находить для него время. Папа приходит с работы к укладыванию детей. Беседа. Мама. У нас сложилось правило, что дети ложатся в 22 часа. А папа часто приходит с работы в 21:45 и говорит, что не может раньше, у него много работы. И дети не ложатся в 22 часа. Они же с утра не видели папу, прыгают, возбуждаются. Я говорю мужу: ты приходи раньше или позже, когда они уже заснут. Но он не соглашается. Юлия Борисовна, скажите ему, пусть побудет подольше на работе, если уж он так задержался. Мама, дело в том, что папа отвечает: а я хочу детям дать больше позитива. Им же нужно видеть отца. Как правильно поступать? Ведь дети не ложатся вовремя спать. Юлия Борисовна, вопрос ваш такой. Как сделать так, чтобы, когда папа приходит домой, дети бы не возбуждались? Как анестезировать детей? Мама, понятно, что папе приятно. Приходишь, а они радуются. Юлия Борисовна, он чувствует себя героем. С мамой они скучали, с мамой режим противный, а папа — это праздник. Вообще он сам должен решать этот вопрос. Как быть с хроническим недосыпанием детей? Вы тут вряд ли можете что-то сделать. Можно ли объяснить ребенку, что моя работа важнее игры с ним? Беседа. Мама. Мы с мужем проводим все больше времени на работе и все меньше с детьми. Делаем карьеру и часто оказываемся запертыми в офисе без возможности вырваться на выходные. Может ли важность работы, если ее как следует объяснить, убедить ребенка в том, что его не стали любить меньше? Юлия Борисовна. Нет, такое объяснение ни в чем его не убедит. Вы напрасно будете тратить силы. Что слышит ребенок? только то, что работа для мамы и папы важнее, чем он. Они вечно заняты на работе, а он им не так интересен. Ведь де-факто вас просто с ним нет, а все остальное в пользу бедных. Мама, но ребенок должен понимать, чем мы занимаемся. Как объяснить ему смысл своей работы? Юлия Борисовна, если тем самым вы хотите оправдать перед ребенком свое отсутствие, то мало чего добьетесь. Если же хотите просто его просветить, то да, конечно, это важно. Но для него куда важнее не ваши доводы, а вы сами как родители. Не ваша абстрактная деятельность в бизнесе или науке, а ваши эмоции, переживания в связи с вашей работой. Он хочет знать, почему это для вас так важно. И еще старайтесь избегать общих фраз, говорите конкретнее, объясняйте на пальцах. Один мальчик говорил про своего отца, что у него очень важная работа в почтовом ящике. В советское время так назывались закрытые предприятия. «Но только», — продолжал он, — «я не понимаю, как папа может влезать в этот почтовый ящик? Там такая узкая щель». «Мама, может, для того, чтобы помочь ребенку лучше понять, чем занимаются папа и мама, устраивать для него экскурсии на работу?» Юлия Борисовна, ваши серые, безликие офисы? С этой точки зрения наша работа превратилась черт знает во что. И сплошная интеллектуальность, обсуждение, переговоры, планирование. Хотите быть интереснее для своего ребенка? Не пичкайте его ненужными подробностями своего рабочего дня. Берите шире. Природа, астрономия, отношения людей. Ставьте с ним дома простые физические опыты. Решайте задачки на сообразительность. Играйте в игры, увлекательные для обоих. И обсуждайте с ним побольше книги, фильмы, его мысли, впечатления. Для ваших отношений это уж точно полезнее, чем офисная суета. Куда важнее для ребенка вы сами как родители. Не абстрактная деятельность в бизнесе, науке, а ваши переживания в связи с вашей работой. Что вас увлекает в ней и почему? Как объяснить детям, что деньги не растут на деревьях, а зарабатываются каторжным трудом, и нельзя их тратить только на игрушки? Такие объяснения, опять же, не работают. Работает только одно. Согласились вы купить ребенку то, что он выпрашивает, или нет? Вам нужны понятные ограничения и правила. «Я тебя обеспечиваю всем необходимым», — говорите вы ему. «А то, о чем ты меня просишь, роскошь. На роскошь мы деньги не тратим, а расходуем их на более достойные вещи. Оплату учебы, помощь нуждающимся, семейные проекты. Точка. А говорить, каким тяжелым трудом вы заработали деньги, поверьте, для ребенка пустой звук». Про детей, надолго уезжающих родителей. Есть родители, которые часто отсутствуют дома, так как работают на рудниках вахтовым методом или моряки дальнего плавания и поручают воспитание своих малышей бабушкам или родственникам. Как за время отсутствия не утратить контакт с ребенком, сохранить понимание его мыслей и переживаний? Давайте начнем с частого отсутствия одного родителя, когда около ребенка остается второй, и ограничим обсуждение дошкольным возрастом. Ведь для разного возраста нужны разные способы и разная степень контакта. Если ребенку 12 лет, и до этого возраста он жил с отцом, а в 12 лет отец стал уезжать, то они оба уже знают друг друга, и им есть о чем переписываться. А вот маленькому ребенку, когда отец или мать проводят мало времени дома, непросто даже понять, что такое этот родитель. Чтобы быть близким ребенку, важно понимать, что ребенок ждет от родителя. А ждет он, в первую очередь, сочувствие и понимание. Причем понимание того, что важно ему сейчас для его роста и развития. А в каждом возрасте это разное. Вот с 2-3 лет до 5-6 ребенок постоянно задает вопросы, ведь он изучает мир. Сначала это вопросы «что это?», а потом и «почему?». Вспомним стишок Киплинга про ребенка этого возраста. «Ей служат сотни тысяч слуг, и всем покоя нет. Она гоняет, как собак, в ненастье, дождь и тьму, 5000 где, 7000 как, 100000 почему. Вот такая потребность узнавать все вокруг. А как вести себя маме с ребенком, когда папа надолго уехал? Чем меньше ребенок, тем больше связь с родителем зависит от количества непосредственного общения. Годовалый ребенок очень быстро забывает уехавшего. Приведу пример из личного опыта. Наш ребенок в один год уехал к бабушке всего на месяц, а когда вернулся, то с недоверием посмотрел на меня, отвернулся и обнял бабушку. Ему потребовалось 2 дня, чтобы снова привыкнуть ко мне, хотя до этого отъезда я была с ним непрерывно весь год. Такое может огорчить, но это нормально для годовалого возраста. Ребенку надо дать время присмотреться, привыкнуть, вспомнить. Одни вспоминают быстрее, другие — чуть дольше. Повторю, чем младше ребенок, тем быстрее теряется контакт с уехавшим родителем. Однако возраст годовалого, полуторагодовалого ребенка — это особый случай. Детям постарше можно рассказывать об отсутствующем родителе, можно показывать его фотографии. Тот, кто остался с ребенком, может включать эти фотографии в игру, в истории. Это папа. А это папа тебе стишок читает. И почитать как бы за папу. То есть включить в общение с маленьким ребенком что-то осязаемое. Для 3-4-летнего можно записывать голос отсутствующего родителя. Знаете, есть такой роман ирландской писательницы Сесилии Ахерн. «P.S. Я люблю тебя». 5 лет назад в рейтинге эта книга занимала 1-е место по популярности. В основе сюжета — любовь мужа и жены. Оказалось, что он смертельно болен и перед смертью приготовил письма и диктофонные записи на каждый месяц года, который последует за его уходом из жизни. Почтовые пакеты приходили жене целый год. Эти послания помогли ей легче пережить горе, как бы чувствуя, что они продолжают быть вместе. Конечно, это пример печальный и из художественной литературы, но нам он важен как пример возможного поддержания контакта при отсутствии человека. Чем младше ребенок, тем быстрее теряется контакт с уехавшим родителем. Во время командировок одного из родителей или обоих очень важную роль играют няни, воспитательницы или бабушки. Как им себя вести с ребенком? Они могут напоминать ребенку об отсутствующих родителях. Если есть моменты, с которыми у ребенка связаны радостные воспоминания, то взрослый может говорить: «А помнишь, папа тебя подбрасывал и ловил, а ты смеялся». Во время такой беседы можно помечтать и пофантазировать. Ведь ребенок 3-6 лет много живет в мире грез. Например, давай помечтаем, как будто папа приехал, и мы пошли все вместе гулять. Или лучше, в зоопарк. В одной из своих книг я привожу подобный пример. «Мам, ну когда папа приедет? Я так скучаю». «А давай представим, что папа приехал. Как это будет?» Вот папа звонит с вокзала. И ребенок входит в этот рассказ. Или «А давай представим, что мы к папе поехали. Давай подумаем, как это будет». И дать ребенку самому развивать сюжет. В общем, вместе создавать сказки, истории или фантазии, куда вплетены или папа с мамой, или один из родителей. В процессе сочинения ребенок целиком обнаружит, как он живет и переживает отсутствие родителей. Эмоциональные истории вокруг уехавшего папы, мамы – очень важный момент. Он ведь не просто вспоминает о папе, он скучает, радуется, хочет к папе. А папа, который в фантазии, в вашем рассказе, понимает его и откликается. А папа идет навстречу тебе и смеется. Или «Папа нахмурился, когда ты закапризничал, но он недолго хмурился, потому что ты тут же понял, что папа хороший, а ты зря так долго выпрашивал. Папа обязательно тебе это купит, но не сейчас. Ты же помнишь, как в другой раз он пообещал и сделал». Тут присутствует еще и момент морального воспитания. Папа – образец, пример для подражания. Папа всегда держит свое слово, и ему очень важно, что и ты делаешь так же. Эмоциональные истории ребенка вокруг уехавшего папы, уехавшей мамы Очень важный момент. Он ведь не просто вспоминает о папе или маме, а скучает, радуется, беседует с ними. С помощью каких еще приемов можно напоминать об отсутствующем родителе? Ну, это может быть контакт через вещи. Отправление родителю по почте каракуль, а потом и рисунков. И ответы папы тоже в письмах и, может быть, тоже в рисунках. Мы говорили и о записанном голосе папы. Вспоминается одна история. Молодой человек, программист, создает на своем компьютере программу, которая общается с ним голосом. Он приходит, включает компьютер, и компьютер ему ласково говорит: «Женя, добрый день. Ну, что у тебя сегодня?» Тот отвечает, включается в общение. Через некоторое время компьютер говорит: «Женя, ты, наверное, устал, пора сделать перерыв». А позже: «Женя, уже час дня, тебе нужно поесть». Хотя молодой человек вполне взрослый, но даже такая механическая имитация личного общения приятна. Она согревает. А тут представьте себе ребенка, которому голос родного папы говорит: «Здравствуй, Петенька, посылаю тебе привет. Я сейчас там-то, работаю над тем-то». Не так важно, много ли он рассказывает. Ребенок воодушевлен обращением к нему. А еще мама или бабушка заранее говорят, что папин голос придет к нему в такое-то время, перед обедом, после обеда или перед сном, и он его ждет. Папа может рассказать сказку или что-то про свою жизнь. И тоже по частям, не все сразу. К примеру: «А сегодня я тебе расскажу, что здесь у нас на сопках делается. Знаешь, что такое шахта или рудник? Это такой широкий большой котлован, и мы туда спускаемся». Тут нужно немного писательского таланта. Может быть, папе нужно подсказывать. Может быть, они с мамой придумают совместно свои рассказы. А то и сказки про папу. Кстати, дети 3-4 лет любят повторение. Ведь историю про Колобка они могут слушать без конца. Обычная ситуация. После долгой разлуки возвращающиеся родители стараются привезти ребенку что-то из командировки. Подарков получается много. Не вредно ли это? Конечно, заваливать подарками не стоит. В телефонном разговоре можно посоветоваться с ребенком. «Ты знаешь, я думаю, какой подарок тебе привезти?» И привезти то, что он попросит. Но можно еще один, какой-нибудь сюрприз. Кстати, ребенок не должен быть единственным, кому привозят подарки. Нужны подарки всем – маме, няне, бабушке. Если исходит из рассуждения: «Вот мой ребенок, я его люблю и привожу подарки, а другие домочадцы обойдутся, да они и не очень ждут», то для семейной атмосферы это плохо. Плохо и для ребенка. Приезд папы – праздник для всех. Тогда ребенок ждет не просто подарка, а праздника всей семьи, общего воодушевления, рассказов. Мне сейчас пришла в голову мысль. Всем домашним можно подарить какие-то сувениры, а к ребенку обратиться с такими словами: «А еще тебе подарком будут мои истории». Но при этом папе, конечно, следует подготовить интересные рассказы о том, что особенного у него случилось. Это заставит папу думать, что нужно для образования ребенка, что ему особенно важно и интересно. Может быть, к рассказу и приложится какой-нибудь особенный сувенир. Таким образом, общим девизом для родителя должен быть: «Как мне продолжить контакт с ребенком даже тогда, когда я физически не с ним?» Говоря «продолжить», я предполагаю, что контакт уже был, еще до отъезда. Не потерять, а продолжить и укрепить контакт, а также дружелюбную атмосферу в семье. Не портить предотъездные моменты мелкими ссорами. Скажем, кто-то чай пролил, или котлета подгорела, и муж ворчит на жену. Это ведь может надолго запомниться. Не стоит. А как быть надолго уезжающему родителю с подростком? С уже читающим подростком можно в письмах обсуждать прочитанное. Например: «Мне попалась интересная книжка. А что ты сейчас читаешь?» Узнав у ребенка, что ему интересно, папа может прочесть это, найдя этот текст в интернете, к примеру. И, конечно, стоит постараться читать и обсуждать вместе, когда он приезжает. Может быть, почитать вслух и обсудить какие-то эпизоды, которые вызывают у ребенка особенный интерес. Например, из Джека Лондона. «Я прочел, и ты прочти. Мне понравилось то-то, а тебе, наверное, покажется особенно интересным вот это». Почему Джек Лондон? У него увлекательные рассказы про север, Аляску, про собачьи упряжки, мороз и выживание в тяжелых условиях. В отсутствие папы это может делать и мама. Давай мы с тобой почитаем, поговорим, а потом напишем папе, что нам понравилось. Спросим, а что папа на этот счет думает? С уже читающими подростками можно обсуждать прочитанное в письмах. Например, мне попалась интересная книжка. А что ты сейчас читаешь? Или сын рассказывает произошедшее в школе, а мама говорит: «Напиши об этом папе». Может быть, они сядут с мамой писать. Или мама будет писать под его диктовку. Может быть, подросток не сможет изложить все как следует, но расскажет маме, а она запишет и покажет ему. Важно узнать и донести до ребенка мнение папы по поводу его личных происшествий в школе. Например, «Я не очень хорошо выучил урок и как-то ответил, а учительница поставила двойку. Мама думает, что двойка — это слишком. А что ты скажешь?» Важно, чтобы папа принял участие в обсуждении всяких эпизодов не в смысле поучения или нотаций, а именно размышляя и высказывая мнение, как вариант. «А как, папа, ты бы поступил? Были ли такие случаи у тебя в детстве?» И папа может рассказать, и что было, и как он сейчас к этому относится. Если ребенок сейчас живет только с бабушкой, мама и папа вместе уехали, как вести себя бабушке, как рассказывать о родителях? Если в семье отношения хорошие, бабушке, конечно, стоит рассказывать о жизни родителей. Письма ребенку могут писать то папа, то мама, и в них упоминать: «Мы с мамой делаем то-то. Думаем, когда вернемся, куда мы с тобой поедем, чем будем заниматься». Этого достаточно. Ребенку не так важно, какие именно сейчас чувства у мамы и папы в подробностях. Ему важно, что его, ребенка, помнят, о нем думают, и что мама с папой вместе, и они дружат. Дети становятся очень настороженными, если появляются какие-то намеки на разлад между родителями. Они начинают очень тревожиться и переживать.